Глава пятая. Погоня вслепую. Первые дни плавания Авраама Линкольна не были отмечены никакими приключениями. Только однажды произошло событие, выставившее в самом выгодном свете поразительное искусство Неда Ленда. Гарпунщик доказал, что на него можно, безусловно, положиться. Ввиду Фолклендских островов Авраам Линкольн встретил американское китоловное судно «Монроэ». Команда его ничего не слышала про Нарвала, но капитан Монроэ, узнав, что на борту Авраама Линкольна находится знаменитый Нед Ленд, попросил его помочь в охоте на выслеженного кита. Капитан Фарагут, которому хотелось посмотреть, как работает Нед Ленд, разрешил гарпунщику перейти на борт Монроэ. Канадцу повезло, и вместо одного кита он загарпунил двух. Первого он убил на месте, всадив ему гарпун в сердце, а второго после нескольких минут преследования. О, если только когда-нибудь чудовищу придется иметь дело с гарпуном Неда Ленда, ему не уйти живым. Фрегат продолжал с большой быстротой плыть вдоль юго-восточного берега Америки. 3 июля мы подошли к мысу Дев у входа в Магелланов пролив. Но капитан Фарагут прошел мимо этого извилистого пролива и взял курс на мыс Горн. Экипаж единодушно одобрил такое решение. В самом деле было мало вероятия встретить Нарвала в этом узком проливе. Многие матросы были убеждены, что чудовище слишком толсто, чтобы пройти через Магелланов пролив. Около 3 часов пополудни, 6 июля, Авраам Линкольн обогнул тот уединенный островок, ту скалу, затерянную в самом конце американского материка, которую голландские моряки окрестили мысом Горн в честь своего родного города. Фрегат взял курс на северо-запад, и винт его начал пенить воды Тихого океана. «Гляди в оба! Гляди в оба!» — твердили матросы Авраама Линкольна. И они действительно глядели в оба. Соблазненные премией в $2000 люди не отрывали взоров от поверхности океана. Ночью и днем глаза и бинокли не знали ни секунды покоя. Никтолоппы, люди, обладающие способностью видеть по ночам так же ясно, как днем, имели вдвое больше шансов получить премию, чем люди с нормальным зрением. Хотя премия нисколько не соблазняла меня, я также упорно целыми днями всматривался в море. Ограничивая свой сон 3-4 часами в сутки, тратя на еду считанные минуты, я все остальное время безотлучно стоял на палубе. То перегнувшись через перила носа, то опираясь на борт кормы, я жадно всматривался в однообразные пенистые гребни валов, простиравшиеся во все стороны, сколько видел глаз. Как часто вместе со всем экипажем я переживал минуты бурного волнения, когда на горизонте показывалась черная спина кита. Весь экипаж мгновенно выбегал на палубу, каждый, тяжело дыша, напрягая зрение до боли, следил за движениями кита, и я смотрел, смотрел до тех пор, пока все не начинало мутиться в глазах. Флегматичный консель в таких случаях спокойно говорил мне: «Хозяин видел бы много лучше, если бы поменьше таращил глаза». Но всякий раз волнение оказывалось напрасным. Авраам Линкольн подходил ближе к предполагаемому врагу и, убедившись, что это самый обыкновенный кашалот или кит, снова ложился на прежний курс, а команда осыпала тысячами проклятий ни в чем не повинное животное. Погода все время стояла хорошая, и наше плавание протекало в наилучших условиях. Несмотря на то, что июль в южном полушарии соответствует январю в северном, и обычно в это время самый разгар дождливого сезона, тем не менее море было спокойно, и видимость была отличная. Нед Ленд по-прежнему упорствовал в своем неверии. Он демонстративно не глядел на море в часы, свободные от вахт, или когда в виду не было кита. Это было досадно, потому что его исключительно зоркие глаза могли сослужить большую службу экспедиции. Но упрямый канадец предпочитал 16 часов из 24 проводить в каюте. Я 100 раз упрекал его за равнодушие. «Зачем напрасно утомлять глаза, профессор?» — отвечал он мне. «Прежде всего, вообще нет никакого Нарвала. А если б даже и существовало какое-нибудь животное, то сколько у нас шансов натолкнуться на него? Ведь мы гонимся за ним вслепую, наугад. Допускаю даже, что какой-то корабль действительно встретил это неуловимое животное в Тихом океане. Но ведь с тех пор прошло уже около 2 месяцев. А судя по характеру этого нарвала, он, по-видимому, не любит подолгу околачиваться на одном месте. Вы сами признаете, что он обладает способностью перемещаться с огромной быстротой. И я думаю, вы согласитесь со мной, что природа, которая ничего не делает бесцельно, не стала бы наделять медлительное по натуре создание способностью мчаться с быстротой ветра. Следовательно, если это животное существует, оно уже далеко отсюда. Против этого рассуждения нечего было возразить. Мы в самом деле плыли вслепую. Но что нам оставалось делать? Нед Ленд был прав. Наши шансы на встречу с чудовищем были ничтожны. И тем не менее, никто не сомневался в конечном успехе экспедиции. 20 июля мы вторично пересекли тропик Козерога под 105 градусами долготы, а 27 числа того же месяца перешли экватор под 110 градусами долготы. В тот же день фрегат взял курс на запад к центральному бассейну Тихого океана. Капитан Фарагут резонно считал, что нарвала можно надеяться встретить лишь в глубоководных зонах, вдали от континентов и островов, приближаться к которым чудовище до сих пор избегало. По-видимому, потому что там море недостаточно глубоко для него, как объяснял наш боцман. Фрегат прошел таким образом мимо островов Паумотту, Маркизских, Сандвичевых, пересек тропик Рака под 132 градусами долготы и направился в Китайское море. Наконец-то мы добрались до места, где в последний раз было встречено чудовище. Все сердца бились с такой лихорадочной быстротой, что сердечные болезни неизбежно должны были получить большое распространение на фрегате. Весь экипаж был словно одержим навязчивой идеей. Люди не спали, не ели. По 20 раз в день обманы зрения вызывали взрывы восторга, и это всякий раз обманутое ожидание держало экипаж в состоянии такого нервного напряжения, которое не предвещало ничего хорошего. И действительно, реакция не замедлила наступить. В продолжении 3 месяцев, 3 месяцев, каждый день которых длился 100 лет, Авраам Линкольн бороздил вдоль и поперек всю северную часть Тихого океана. Фрегат кидался вдогонку за замеченными китами, делал повороты с галса на галс, внезапно останавливался, то прибавлял, то убавлял пары с риском разрегулировать машину. Он не оставил необследованной ни одной точки от берегов Японии до американского континента. Но ничего, ничего решительно не удалось обнаружить на этом огромном пространстве. Ничего, что напоминало бы хоть отдаленно гигантского нарвала или подводный островок, или обломок крушения, или движущийся риф, или другую какую-нибудь чертовщину. Ничего. Началась реакция. Отчаяние пробило дорогу неверию. Тяжелое чувство овладело экипажем. Оно состояло из 0,3 стыда и 0,7 обиды. Каждому было стыдно, что он остался в дураках, поверив нелепой басне. Но еще больше, чем стыд, людей терзала обида. Горы доказательств, нагромождавшихся одно на другое в течение целого года, в один день сразу рухнули. И теперь каждый думал только о том, как бы наверстать так глупо потраченное время. Со свойственным человеческому уму непостоянством люди из одной крайности ударились в другую. Самые горячие сторонники экспедиции стали самыми яростными врагами ее. Неверие волной залило весь фрегат от трюмов до кают-компании, и если бы не непонятное упорство капитана Фарагута, то Авраам Линкольн немедленно повернул бы носом к югу. Но эти бесплодные поиски не могли продолжаться бесконечно. Аврааму Линкольну не в чем было упрекать себя. Корабль сделал все от него зависящее, чтобы успешно выполнить поручение. Никогда еще команда американского корабля не проявляла такого усердия и долготерпения. Меньше всего на нее падала вина за неуспех экспедиции. По-видимому, оставалось только вернуться. Капитану Фарагуту подано было соответствующее заявление. Он отказал. Матросы не скрывали своего недовольства, и дисциплина на судне упала. Я не хочу сказать, что на судне начался бунт, но после недолгого сопротивления капитан Фарагут, как в свое время Колумб, вынужден был попросить у экипажа 3 дня терпения. Если в течение этих 3 дней чудовище не будет обнаружено, рулевой повернет штурвал, и Авраам Линкольн тронется в обратный путь. Это обещание было дано 2 ноября. Оно сразу подняло настроение команды, люди опять стали всматриваться в волны с новым вниманием, бинокли и подзорные трубы снова были пущены в ход. Это был последний вызов гигантскому нарвалу. Так прошло 2 дня. Авраам Линкольн шел малым ходом. Команда придумывала 1000 способов привлечь внимание нарвала, если он находился невдалеке. Огромные куски сала сбрасывались за борт к вящему удовольствию акул толпами сопровождавших фрегат. Шлюпки фрегата бороздили море во всех направлениях, исследуя каждый квадратный метр его поверхности. Но пришел уже вечер 4 ноября, а тайна по-прежнему оставалась неразоблаченной. На следующий день, 5 ноября, в полдень истекал назначенный срок. С последним ударом часов капитан Фарагут, верный своему слову, должен был повернуть на юго-восток и покинуть северную часть Тихого океана. Фрегат находился в это время под 31 градусом 15 минутами северной широты и 136 градусами 42 минутами восточной долготы. Япония отстояла от нас меньше, чем в 200 милях. Ночь надвигалась, пробило 8 часов. Густые облака заволокли узкий серп луны, только что вступивший в свою первую четверть. Море плавно покачивало фрегат. Я стоял в эту минуту на штирборте, облокотившись на перила палубы. Консель был рядом со мной и равнодушно глядел вперед. Матросы, забравшиеся на реи, осматривали все суживающийся из-за надвигающейся темноты горизонт. Офицеры направили на поверхность океана ночные бинокли. Время от времени луч лунного света, прорываясь сквозь завесу облаков, бросал свой серебристый отблеск на волны, но тотчас же тучи затягивали просвет, и все снова погружалось в темноту. Посмотрев на канцеля, я решил, что впервые за все время этот невозмутимый человек заразился общим волнением. — Что, канцель? — спросил я его. — Последний раз представляется случай заработать $2000? — С позволения хозяина скажу, что я никогда не рассчитывал прикарманить эту премию, — ответил канцель. Правительство Соединенных Штатов могло с таким же успехом пообещать премию в $100 000, и оно не стало бы беднее от этого. — Ты прав, канцель. В конечном счете, это глупая затея, и я поступил легкомысленно, ввязавшись в эту экспедицию. Сколько времени растрачено понапрасну, сколько нервов это стоило. Мы бы уж 6 месяцев тому назад вернулись во Францию, в маленькую квартирку хозяина, — подхватил канцель, — в его музей, и я бы распределил по классам ископаемых из нашей коллекции, и оленей кабан, привезенный хозяином, занимал бы клетку в зоологическом саду и привлекал бы к себе любопытных со всех концов Парижа. Все это так именно и было бы, канцель. А теперь, в довершении всех несчастий, над нами еще будут смеяться. — Несомненно, — спокойно подтвердил канцель. — Я уверен, что над хозяином будут смеяться. Не знаю, стоит ли говорить. — Говори, говори, канцель. — Но я думаю, что эти насмешки заслужены хозяином. — В самом деле, когда человек имеет честь быть таким крупным ученым, он не должен рисковать... Канцель не закончил своего комплимента. Звучный голос послышался в царившей кругом тишине. Это был голос Неда Ленда. Канадец кричал: «Эй, эта штука здесь, под ветром, против нас!»